Год 2016. Криминальная хроника. В начале 2016 года в Италии ожидалось освобождение известного вора в законе Мераба Джангвеладзе по уголовной кличке Мераб Сухумский. В июле 2013 года Европол по запросу Италии провел в Европе масштабную спецоперацию против членов клана Джангвеладзе, в ходе которой были задержаны сам законник и 18 его сообщников за организацию краж со взломом, вымогательство, отмывание денег и использование подложных документов. В январе из СИЗО номер 5 «Водник», расположенного на Выборгской улице, вновь сбежал арестант. В тот день должен был освободиться другой гражданин, находившийся под стражей за применение насилия к представителю власти. По предварительной версии, сбежавший предложил освобождавшемуся денежное вознаграждение за подмену и выход на свободу. Затем сокамерники обменялись документами, и беглец свободно вышел из СИЗО через КПП. В Крыму прошли задержания двух лидеров бандитской группировки «Башмаки», в свое время насчитывавшей более 1000 членов и подозреваемые в убийстве 8 человек. Задержание проводили сотрудники Крымского управления ФСБ. Подозреваемым инкриминируют 3 статьи Уголовного кодекса РФ – бандитизм, убийство 2 и более лиц с особой жестокостью организованной группой. В 1990-х годах Виктором Башмаковым была организована преступная группа, в которую входило более 1000 человек. Они занимались вымогательством у предпринимателей денег за якобы их охрану от посягательств иных преступных группировок. Впоследствии банда получила название «Башмаки». Отчет ГСУ Москвы. Главный столичный следователь провел сегодня расширенную коллегию, отчитавшись о работе подчиненных за минувший год. Руководитель Главного следственного управления ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов рассказал о резонансных делах, которые расследуются в ГСУ, об уголовной статистике и об антикоррупционной борьбе. Так, в 2015 году московский главк СК направил в суды дела в отношении сразу 600 лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Всего в минувшем году следователям подразделений ГСУ поступило 1614 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Более 1200 из них, 34 от ФСБ. По итогам доследственных проверок следователями были возбуждены 744 уголовных дела, из которых 518 направлено в суд. По направленным в суд уголовным делам привлечено 594 лица. В 2014 году – 790. В том числе 159 сотрудников органов внутренних дел. В 2014 году – 180. Один сотрудник прокуратуры и 3 адвоката, сообщил Александр Дрыманов. Позже в ГСУ возникнут серьезные проблемы, связанные с делом Шакро Молодого. Начальник ГУ МВД РФ по Москве Анатолий Якунин, похоже, намерен всерьез взяться за воров в законе, проживающих в столичном регионе. На днях на расширенной коллегии начальник главка заявил, что в составе московской полиции появятся специально созданные оперативные группы, которые будут бороться с ворами в законе. В 2015 году к уголовной ответственности были привлечены 10 обладателей короны. Но, по сведениям МВД, в столицу время от времени наведываются 15 таких лиц. В конце года сам генерал Якунин уйдет на повышение в министерство. Губернаторская мафия. В криминальной истории России появился новый термин, так называемая губернаторская мафия. Первым в списке в нее попало дело экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Часть 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, губернатор получил в 2011-2013 годах взяток на общую сумму 5,6 миллиона долларов. В рамках уголовного дела обыски проходили в Москве, Подмосковье и на Сахалине, где располагались квартиры и дачи Хорошевина. Следователи изъяли 1 миллиард рублей в разных валютах, более 800 дорогостоящих украшений, коллекцию часов за 2 миллиона долларов. Но главной звездой этого уголовного дела стала ручка за 36 миллионов рублей. Также по ходатайству следствия были наложены аресты на 3 особняка на Рублевке и 4 квартиры в элитных жилых комплексах Москвы, которые были записаны на близких родственников экс-губернатора, жену и сына. Но пока шло следствие, от сердечного приступа скончался главный свидетель обвинения Николай Кран. Правда, как заявляют в СК, все показания Крана зафиксированы следователями в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, поэтому смерть обвиняемого не повлияет на дальнейший ход расследования уголовного дела в отношении Хорошевина. Другим субъектом громкого уголовного дела о преступном сообществе является губернатор Коми Вячеслав Гайзер. По версии следствия, группировка под его началом занималась отчуждением акций и долей государства в самых прибыльных предприятиях республики. Кроме главы республики, в преступное сообщество входили заместитель губернатора Алексей Чернов, председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель, заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Рамаданов, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, глава фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин и другие лица. Возбуждению уголовного дела и задержанием предшествовала длительная оперативная работа ФСБ. Следователи и чекисты провели более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве и изъяли более 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тысяч до 1 миллиона долларов, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Позже возникло еще одно уголовное дело в отношении другого губернатора. Глава Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов торгового центра «Лотте Плаза» на Новинском бульваре. В отношении губернатора возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятки на общую сумму 400 тысяч долларов, соответствуют 24,1 миллиона рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее Белых будет помещен в СИЗО Лефортово и снят с должности указом президента. Криминальная хроника. Уральские полицейские пресекли криминальную сходку, которая вполне может претендовать на звание одной из самых крупных за последнее время. Порядка 200 человек, имеющих отношение к местной уголовной преступной среде, собрались вечером 30 марта в одном из кафе на Уралмаше. Полиция нагрянула нежданно, и при осмотре кафе правоохранители обнаружили вещество, похожее на наркотики, а также ножи, дубинки и биты. Известно, что мафиози собрались в кафе под предлогом празднования юбилея уроженца Азербайджана Агаяра. В этот вечер планировалось его провозгласить смотрящим над азербайджанской диаспорой. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу в отношении сочинца Владимира Оганяна, задержанного по обвинению в соучастии в убийстве вора в законе Петра Кусаева, Петруха, Заур. Криминальный авторитет был застрелен во дворе дома вместе с охранником в июле 2007 года. Двое участников преступления, Григорий Еремян и Артур Карагазян, были осуждены в 2014 году. Еще один их предполагаемый сообщник находится в розыске. В подмосковном городе Дзержинском, в ресторане «Камильфо», оперативники уголовного розыска разогнали сходку лидеров криминальных группировок и их свиты. В ресторане находились 59 человек, многие из которых были ранее судимы. Эти люди, как полагают сотрудники правоохранительных органов, являются представителями оргпреступности Люберецкого, Коломенского, Воскресенского районов, а также членами одной из этнических группировок. По оперативной информации, на встрече они делили сферы деятельности банд профессиональных автоугонщиков. В ходе досмотра у задержанных было изъято 15 травматических пистолетов, 5 карабинов, ружье и 15 ножей. Изъятое оружие направлено на исследование. Сами участники сходки были доставлены в отдел полиции. В Москве воровского титула были лишены сразу 12 человек. Идейным вдохновителем грандиозной чистки называют Калашова, Шакро молодой, окружившего себя плотным кольцом титулованных воров. Сходка решила, что Сашу Кушнера, Гелани Седова и Армена Хохла наделили неправильно званием. При этом все они получили воровские звания с одобрения деда Хасана. В то же время коронация Олега Циркача, который был в одной компании с четырьмя ранее упомянутыми, считалась правильной. Также не были подтверждены полномочия четырех новоиспеченных воров, находящихся в заключении – Лексо Гальского, Бесо Руставского, Артема Липецкого и Шарапа. Никто из тех, кто в свое время охарактеризовал последнего как вора, сегодня не смог подтвердить своих рекомендаций. Соленый, ушедший в мир иной, и Вася-бандит были не на связи, а Хобот, до которого удалось дозвониться, оказался неубедителен. Поговаривают, что вопрос Артема был раскачан не без участия костыля. Еще лишение звания коснулись сразу трех азербайджанских новобранцев Гули, его младшего брата Намика, а также их совместных крестников Рафета и Джейхуна. По слухам, лишь по Намику вопрос не закрыт окончательно. Сотрудникам владимирской полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы пресечь беспорядки, которые несколько десятков человек пытались спровоцировать возле местной тюрьмы номер 2, больше известной как Владимирский Централ. Как выяснилось, попытка дестабилизировать работу тюрьмы номер 2 была вызвана просочившимися на волю слухами о том, что несколько дней назад там был жестоко избит 25-летний ингушский вор в законе Хамзат Аушев. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению организатора банды киллеров, бывшего спецназовца Андрея Сафронова, Андрей Смоленский, признанного присяжными виновным в организации убийства четырех предпринимателей и покушении еще на одного. Большую часть его сообщников осудили в 2012 году, но Сафронову долгое время удавалось скрываться, и лишь в 2014 году он был задержан в Подмосковье. Преследование людей, связанных с русской мафией, продолжается в Испании. Национальный суд страны выдал санкцию на арест 12 россиян, в том числе депутата Госдумы от «Единой России» Владислава Резника, замдиректора ФСКН страны Николая Аулова и бывшего зампредседателя Следственного комитета Игоря Соболевского, сына Геннадия Петрова, Антона, и близкого к Малышеву Павла Кудряшова. Все они подозреваются в связях с так называемыми Тамбовской ОПГ и Малышевской ОПГ. Следственное управление СКР по Кировской области завершило расследование дела лидера банды «Прокоповские», действовавшей в Кирове с 1997 по 2004 год. Михаила Прокофьева обвиняют в организации преступного сообщества, бандитизме, 8 убийствах и незаконном обращении с оружием. Члены банды вымогали деньги и имущество у местных предпринимателей, крышевали коммерческие организации и воевали с конкурирующими ОПГ. Главное следственное управление Следственного комитета России, СКР, по Московской области предъявило членам Ореховской преступной группировки обвинение в убийстве известного адвоката Татьяны Акимцевой и ее водителя. Захарченко и Фролов проверяются на причастность к совершению еще десятка убийств. В ходе следствия установлено, что мотивом совершенного убийства явилось оказание Татьяны Акимцевой юридических услуг совладельцу рынка «Одинцовское подворье» Сергею Журбе, интересы которого она представляла в суде. Слияние двух силовых структур. Указом президента ликвидированы два силовых ведомства – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Оба ведомства вошли в структуру МВД и руководить подразделениями министерства, ответственными за миграционную политику и борьбу с незаконным оборотом наркотиков, будут нынешние заместители министра Владимира Колокольцева. Первое направление возглавит Александр Горовой. Второе – Михаил Ванечкин. Прежние руководители – Константин Рамадановский, руководивший миграционной службой с 2005 года, и Виктор Иванов, который был главой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с 2008 года, должности в МВД после включения их служб в состав министерства не получили. Криминальная хроника. Уголовное дело Игоря Осинцева, обвиняемого в создании организованной преступной группировки в Забайкальском крае, передано в суд. По данным правоохранителей, только за первые 7 лет созданная в 1991 году ОПГ выполнила не менее 17 заказных убийств. В их числе и расстрел криминального авторитета Леонида Калинина с тремя его сподвижниками, совершенный в центре Читы в 2004 году. Участником банды был и экс-депутат Краевого Заксобрания Юрий Шкретов, в 2014 году приговоренный судом за соучастие в убийстве другого авторитета. В Москве в мае на Хованском кладбище произошла массовая драка, в результате которой погибли 3 человека и более 30 пострадали. Всего в столкновениях приняли участие около 200 человек. Большинство из них – уроженцы Центральной Азии и Северного Кавказа. Для прекращения беспорядков было задействовано около 300 сотрудников полиции и ОМОНа. По горячим следам были задержаны 112 участников драки. К административной ответственности привлечены 22 человека. 12 из них по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» и 10 по части 2 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. По версии ГСУ СКР по Москве, беспорядки на Хованском кладбище произошли из-за попытки передела сфер влияния в криминальном бизнесе. Якобы Юрий Чабуев, директор кладбища, с помощью своих знакомых спортсменов-борцов попытался вытеснить с кладбища граждан Таджикистана, которые, начав с нелегальных услуг по уборке территории и могил, потом занялись строительством надгробий. Позже было возбуждено уголовное дело и арестовано несколько человек, включая Чебуева. В Москву после вынужденного длительного отсутствия вернулся вор в законе Гурам Чехладзе по кличке Квижоевич, который 2 года назад был объявлен в оперативный розыск по подозрению в убийстве по мотивам кровной мести бывшего законника Давида Мелкадзе, Дато Патийский. За это время всю вину за это преступление на себя взял другой человек, но теперь сам Чехладзе опасается мести. Давид Мелкадзе был застрелен 12 января 2014 года у одного из торговых центров в Красногорском районе Подмосковья. Когда он шел к припаркованной на стоянке машине, к нему подбежал киллер и открыл огонь из пистолета. От полученных ранений Дато Патийский скончался на месте. Оперативники сразу заподозрили, что мотивы убийства следует искать в событиях 1994 года. Гураму тогда было 10 лет, а его отец, Автандил Чехладзе, Квижо, являлся влиятельным вором в законе и лидером кутаистского мафиозного клана. Весной в квартиру Квижо на Ломоносовском проспекте пришли несколько человек. Гангстер явно знал визитеров, которые после недолгой беседы открыли огонь. Преступники застрелили Автандила Чехладзе и его жену, а Гурам получил ранение. Правоохранительные органы так и не раскрыли это преступление. Однако в криминальном мире его сразу повесили на близкого друга Автандила Чехладзе, Давида Мелкадзе. Якобы между ними возник конфликт из-за другого вора в законе. Квижо и Датапатийский разошлись во мнениях, заслуженно ли этот мафиози носит воровской титул. Так или иначе, маленький Гурам фактически воспитывался в семьях воров в законе, и уже в 16 лет Чехладзе-младший был коронован тремя законниками. За плечами Квижоевича две судимости. По данным оперативников, перед бегством из РФ Чехладзе был наиболее близок с криминальным генералом Эдуардом Асатряном, Эдик Осетрина. После убийства босса всех боссов российской мафии Аслана Усаяна, дед Хасан, Осетрина стал претендовать на роль лидера осиротевшего клана. Однако на пути у него стало несколько других воров в законе, в том числе племянник деда Хасана Дмитрий Чентурия и Гела Кардава, Гела. Закончилось это все грандиозной разборкой весной 2013 года, во время которой оппоненты избили Осетрину, его сына Сергея, тоже законника, и Квижоевича. Во время драки последнему припомнили, что за 20 лет он так и не отомстил за отца, хотя все знают, кто совершил убийство. Чехладзе такие слова сильно задели. Позже Мелкадзе, который уже давно лишился воровского титула, отошел от криминальных дел и занимался бизнесом в Подмосковье, был убит. А в актив Квижоевича гангстеры записали совершенную вендетту. Суд в Испании приговорил главаря действующей на ее территории русско-грузинской мафии Кахабера Шушанашвили к 20 годам. Согласно обвинительному заключению, он, как глава преступной группировки, осужден за отмывание средств, сговор о совершении убийства, незаконное владение оружием, подделку банковских карт и неоднократные попытки мошенничества. Судьи постановили конфисковать перехваченные у преступников средства и все имущество, зарегистрированное на имя связанных с организацией компаний. Группировка была расформирована в ходе операции «Ява», проведенной в 2010 году в нескольких провинциях Испании. Забайкальский краевой суд 26 мая приговорил лидера крупнейшей в Забайкальском крае организованной преступной группировки Игоря Осинцева к 25 годам лишения свободы. Осинцева обвиняли в совершении 11 преступлений, 10 из которых особо тяжкие. В уголовном деле фигурировали убийства, грабежи и угоны транспорта, оборот оружия и бандитизм. В Татарстане в суд передано дело предполагаемых участников крупной казанской ОПГ «Казаевские». По данным правоохранительных органов, группировка, созданная находящимся сейчас в розыске криминальным авторитетом Николаем Казаевым, более двух десятков лет держала в страхе жителей татарстанской столицы. Почти в то же время в Верховном суде Татарстана начался процесс по делу другой ОПГ «Мебелька», одной из старейших казанских группировок. Своим названием она обязана расположенному на ее территории мебельному магазину. В 1990-х у ОПГ имелся свой общак, под ее контролем находились местные предприниматели. Кроме того, отдали под суд участников одной из старейших казанских ОПГ – телестудия, во главе с ее предполагаемым лидером Александром Савельевым. В то время как правоохранительные органы активно разобщали преступные формирования, данной группировке удавалось не только оставаться в тени, но и успешно развиваться. По версии следствия, она крышевала местных коммерсантов вплоть до 2015 года. Удачную спецоперацию ранее провели сотрудники УУР ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из МУ МВД России Ногинская. В ходе мероприятия были задержаны активные члены этнической группировки ставленников вора в законе Олега Пирогова, циркач. Оперативники установили, что участники ОПГ рэкетировали местных бизнесменов и были задержаны при получении вымогаемой суммы у одного из них. При получении денег в кафе, расположенном в городе Электростали, все трое рэкетиров были задержаны бойцами спецназа. При личном досмотре у них изъяты деньги, переданные потерпевшим. В силовых структурах. Управление собственной безопасности ФСБ начало вторую волну проверки Службы экономической безопасности, СЭП. Мероприятие антикоррупционного направления началось в июне 2016 года и должно завершиться к 15 июля. Информированный источник из газеты «Коммерсант» сообщает, что наибольшее внимание проверяющих сконцентрировано на двух подразделениях в структуре СЭП – управлениях П и Т, которые занимаются сферами промышленности и транспорта. Ранее сообщалось, что руководители этих двух ведомств подали рапорты об отставке. Предыдущая волна зачисток в Службе экономической безопасности ФСБ завершилась 25 мая 2016 года. Ее результатом стали громкие отставки начальников управлений экономического блока ФСБ. Желание покинуть пост выразил руководитель управления К, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы, Виктор Воронин. Спешному решению уйти в отставку способствовало то, что чекисты раскрыли схему контрабандной переправки продукции в Россию, в которой были замешаны начальник 7-го отдела управления К СЭП ФСБ России Вадим Уваров и его родственник, оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с таможенными преступлениями ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России Павел Смолярчук. В число потенциальных отставников после майской проверки попал и Юрий Яковлев, возглавляющий СЭП, куда и входят все эти управления. То есть, по сути, под чистку попала вся верхушка центральных управлений ФСБ. Все последние громкие отставки начальников управлений СЭП ФСБ РФ являются прямым следствием зачистки, которую УСБ ФСБ РФ устроила в рядах экономического блока. Операция была вызвана высоким уровнем коррупции в СЭП, а значит, весьма вероятно, в скором времени в Службе экономической безопасности ФСБ прогремят новые резонансные отставки и увольнения. Арест Калашова. В июне был задержан Захарий Калашов, известный больше как Шакро Молодой. Калашов родился в Тбилиси и стал вором в законе еще в 17 лет и много раз был судим в Грузии. В 1993 году перебрался в Москву, но в 1996 ему пришлось уехать в Испанию из-за войны с Аксеном, лидером измайловской ОПГ. Там, по версии местной полиции, он занимался нелегальными поставками оружия курдам, за что и был привлечен. Осенью он вернулся в Москву. 29 октября 2014 года из аэропорта Шакро доставили в МВД на Житную, где с ним провел профилактическую беседу один из первых людей министерства. А после Шакро и встречающие его воры Василий Христофоров по кличке Вася Воскрес и Юрий Пичугин, Пичуга, отправились на Ваганьковское и Хованское кладбище, к могилам убитых Япончика и деда Хасана. Позже Шакро обосновался в Подмосковье, на Рублевке, в особняке, который, по слухам, ему подарили сразу после возвращения из испанской тюрьмы два известных вора. После возвращения в Россию Шакро Молодой собрал команду и начал наводить порядок в клане убитого ранее деда Хасана. Шакро привел дела в порядок, провел крупную сходку воров в Армении, положил конец беспорядочным местечковым подходам, поставил на место некоторых проворовавшихся на местах. Но люди заметили, что по поведению и ведению дел Шакро был полной противоположностью Хасану. Последний был самой дипломатией, душой в любой компании. Каждого захудалого вора встретит как родного, усадит за стол, угостит, спросит мнение по какому-то вопросу. Шакро, напротив, отгородил себя людьми узкого круга и истинное высокомерие от всего мира. По слухам, некоторые воры могли часами ждать аудиенции в его приемной. Шакроп поснимал десяток шапок, раскороновал авторитетов. Этим многие были недовольны, и Шакро, опасаясь за свою жизнь, привлек к своей охране ЧОП. После ареста Шакро был помещен в СИЗО Лефортово, а его дело стали вести следственные органы ФСБ, которые обвинили его в создании преступного сообщества. Позже, впервые в истории отечественной юриспруденции, было введено в отношении него понятие «лидер преступного сообщества России». Аресты в СК РФ. Аресты высокопоставленных сотрудников СК начались после ареста Калашова и допроса руководителя его ЧОПа, который дал признательные показания на руководителей Следственного комитета. Раскрутка этого дела началась после инцидента у столичного ресторана «Элементс», когда в декабре 2015 года к ресторану подъехала группа людей, как позже выяснилось, от Шакро, и стала вымогать у владелицы ресторана Жанны Ким 9 миллионов рублей. Переговоры зашли в тупик, и вскоре произошла перестрелка, в результате которой 2 человека были убиты, а еще 5 ранены. Уголовное дело об убийстве стали расследовать следователи СКР по Центральному округу Москвы. Одним из участников боя был некий Андрей Кочуйков, итальянец, который считается правой рукой Шакро молодого. Он был задержан по горячим следам и отправлен под арест в СИЗО «Матросская тишина». Итальянец провел в СИЗО полгода, до 14 июня 2016 года. Когда подошел к концу срок ареста, следователи не вышли в суд с ходатайством о его продлении. Итальянец вполне законно оказался на свободе. Впрочем, далеко уйти он не успел. Сотрудники ФСБ, узнав о том, что Кочуйков на свободе, немедленно доставили его обратно в СИЗО «Матросская тишина». Сразу после неудавшегося освобождения Кочуйкова началась проверка следователей СКР, во время которой и выяснилось, что рекомендация не выходить в суд с продлением ареста якобы пришла от генерала Никандрова, замначальника ГСУ по Москве. За освобождение итальянца был заплачен 1 миллион долларов. Эти деньги были выделены для подкупа должностных лиц в СК. Позже выяснилось, что Никандров и начальник службы собственной безопасности СКР Михаил Максименко были в курсе дела подручного Шакро молодого. Именно они имели возможность надавить на следователей, чтобы те не выходили в прокуратуру и суд с продлением ареста. По версии ФСБ, предполагается, что для налаживания контактов со следствием Шакро отрядил директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Званцова, который еще по прежней службе в МВД был знаком с Михаилом Максименко. Тот, как считает следствие, использовал в качестве посредника своего подчиненного Александра Ламонова, который организовал несколько встреч между господами Званцовым и Никандровым. В ходе них, предположительно, стороны договорились о том, что за 5 миллионов долларов генерал возьмет под свою опеку группировку Шакро молодого, решая возникшие у ее участников проблемы. После ареста Дмитрий Званцов пошел на сотрудничество со следствием и признался, что деньги передавались в СК Максименко, после чего его не стали заключать под стражу, а поместили под усиленной охраной ФСБ как ценного свидетеля. Одновременно контрразведчики провели ряд опросов следователя СО по ЦАО и его руководителей. Вначале те оправдывались, что не вышли в суд с продлением итальянцу срока ареста из-за забывчивости. Но потом представители СО по ЦАО признались, что выполняли поручения Дениса Никандрова. Позже из следственных органов были уволены руководитель следственного управления СКР по Центральному административному округу ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, один из его заместителей, а также следователь. Основанием для этого стало уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении следователей, занимавшихся расследованием по эпизодам у ресторана «Элементс». Через 2 дня после задержания Шакро и признания Званцова группа оперативников отдела М ФСБ задержала в кабинете начальника службы собственной безопасности Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. главного подозреваемого, 37-летнего замначальника СКР по Москве, генерала Дениса Никандрова, задержали на проходной у главного здания СКР в техническом переулке. Вероятно, его кто-то предупредил, и он попытался пройти в главное здание СКР, чтобы попасть к руководителю за защитой. Громкий коррупционный скандал с арестами ряда высокопоставленных сотрудников СКР совпал с масштабной реформой в самом следственном ведомстве, которую стал проводить его председатель Александр Бастрыкин. После задержания замначальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова, начальников Главного управления межведомственного взаимодействия и Управления собственной безопасности УСБ СКР, соответственно, Михаила Максименко и Александра Ламонова, реформировать решили и эти подразделения. Дело в отношении их возбудил лично глава СКР. Кроме того, уведомление о предстоящем сокращении штатов получили сотрудники всего главка и входящего в него УСБ. По их прогнозам, серьезная кадровая чистка приведет к увольнению из СКР многих лиц, назначенных по протекции Максименко. Само управление в нынешнем виде, скорее всего, перестанет существовать, оставшись в рамках ранее существовавшего отдела физзащиты для руководителей и следователей, которым угрожает опасность. В ходе нее статус ряда главных управлений СКР был понижен до управлений, а некоторые из управлений стали отделами. При этом Главное управление межведомственного взаимодействия и Управление собственной безопасности СКР, экс-руководители которых сейчас находятся в СИЗО Лефортово, вообще могут быть ликвидированы. Судебная статистика. Из официальной статистики Судебного департамента при Верховном суде следует, что за первые 6 месяцев 2016 года число материалов на аресты в судах сократилось на 7% и вернулось к уровню 2014 года. В текущем году следователи попросили об аресте 70 200 человек. В прошлом году 75 000 человек за тот же период. Суды же по-прежнему удовлетворяют 90% ходатайств следователей. Но на треть выросло применение домашнего ареста. В текущем году по ходатайству следователей суды отправили под домашний арест 2900 человек, почти на 37% больше, чем за год до этого – 2100 человек. В 4 раза чаще стал применяться залог. Он был избран для 723 человек, тогда как за год до этого данная мера была применена только к 156 обвиняемым. Но пока применение альтернативных мер составляет лишь малую часть от числа арестованных. По статистическим данным ФСИН, в следственных изоляторах на 1 июля 2016 года содержалось 117 900 человек. В 2015 году количество арестантов колебалось от 114 тысяч до 116 тысяч человек. Убийство кровного врага деда Хасана. В августе в Стамбуле был расстрелян влиятельный вор в законе Равшан Джаниев, Равшан Ленкаранский. Смертный приговор ему был вынесен еще в 2013 году, сразу после убийства криминального генерала Аслана Усаяна, дед Хасан, а исполнили его земляки последнего, турецкие курды. Ранее Джаниев пережил покушение в Европе, Москве, Эмиратах, Турции. Вечером в тот день Равшан Джаниев встречался в ресторане одного из отелей Стамбула с участниками своей бригады. Их беседа закончилась далеко за полночь. После этого Равшан вышел из отеля и сел на заднее сиденье Range Rover, в котором также находился его водитель. Следом пристроилась машина с несколькими сопровождающими лицами, заодно выполнявшими функции охранников. Внедорожник с Равшаном рванул с места, а автомобиль сопровождения несколько отстал, что, как оказалось, чуть позднее спасло его пассажирам жизни. Неожиданно Range Rover попал под шквальный огонь. Стрельбу вели не менее 3 человек, причем киллеры показали намерение изрешетить и машину, следующую сзади. Однако водитель предпочел остановиться, а потом резко дал задний ход и ушел с линии огня. Что касается Равшана, то вора в законе с многочисленными ранениями доставили в больницу, где он скончался. Похоронили Джаниева на родине, в Азербайджане. Убийство в Стамбуле вора в законе Равшана Джаниева в прошлом году может привести к криминальным разборкам в Москве, так как последний контролировал ряд овощных рынков столичного региона, вокруг которых в последнее время сложилась конфликтная ситуация. Криминальная хроника. Санкт-Петербургский городской суд на выездной сессии в Москве огласил приговор авторитетному бизнесмену Владимиру Барсукову, Кумарину. Он признан виновным в покушении на жизнь совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника. Этот суровый приговор не стал ни для кого неожиданностью. В мае коллегия присяжных признала Барсукова виновным. Но обсуждение последствий вердикта и сам приговор состоялись только спустя 3 месяца. Причиной стала болезнь одного из подсудимых. Суд назначил Барсукову 23 года колонии строгого режима с учетом 2 других приговоров. В 2009 и 2012 годах он был признан виновным в 2 рейдерских захватах собственности в северной столице и в вымогательстве у предпринимателей. По этим делам Барсуков ранее был приговорен к 15 годам заключения. Борьба с коррупцией. За самыми громкими уголовными делами в области борьбы с коррупцией последнего времени стоит команда сотрудников ФСБ во главе с генералом Сергеем Королевым, который до недавнего времени руководил управлением собственной безопасности УСБ ФСБ, а в начале июля получил под свое начало службу экономической безопасности СЭП ФСБ. Для справки. Королев в начале 2000-х годов служил в службе экономической безопасности Питерского управления ФСБ. В 2004 году в звании майора написал рапорт о переводе в действующий резерв Федеральной налоговой службы. Позже он стал советником Анатолия Сердюкова, занимавшего в то время пост министра обороны. В военном ведомстве Королев курировал главное разведывательное управление. После отставки Сердюкова он покинул пост в 2012 году. Королев был назначен руководителем УСБ ФСБ. При Королеве одним из наиболее значимых подразделений в УСБ стала 6-я служба. Она была создана в 2008 году. В нее входило всего около 35 человек. В феврале 2014 года именно 6-я служба задержала руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭП ИПК МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова. Последний покончил с собой. Следующими громкими уголовными делами, в которых были задействованы сотрудники УСБ, стали расследования в отношении губернатора Сахалина Александра Хорошевина, которого обвинили в получении взятки. Подчиненные генерала Королева занимались разработкой в отношении губернатора Коми Вячеслава Гайзера и еще почти 20 человек. Впервые в российской истории глава региона, Гайзер, был объявлен руководителем ОПГ. Осенью 2015 года сотрудники УСБ начали следить за питерским бизнесменом Дмитрием Михальченко, а в марте 2016 он был задержан. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде алкоголя. Прослушка Михальченко выявила все его деловые связи. Дело Михальченко — не единственный случай контрабанды, которым занимается УСБ. В конце 2015 года управление заинтересовалось делом компании ULS Global. Среди фигурантов расследования оказался начальник 7-го отдела управления К. Оно занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Служба экономической безопасности ФСБ Вадим Уваров. Позднее, 26 июля, оперативники ФСБ вместе с сотрудниками Следственного комитета неожиданно провели обыски в доме и кабинете руководителя ФТС Бельянинова, а также его подчиненных. Эти следственные действия прошли в рамках дела Михальченко. Бельянинов остался в статусе свидетеля, однако позже был уволен. Связь с Михальченко отразилась на карьере одного из наиболее высокопоставленных силовиков страны, директора ФСО Евгения Мурова, который несколько лет работал вместе с партнером Михальченко по бизнесу Николаем Негодовым в региональном управлении ФСБ. Муров, Михальченко, Негодов жили в одном поселке на берегу Валдайского озера в Новгородской области. В конце мая решением президента Муров был отправлен в отставку. Позже, в июне, своего поста лишился глава управления К, входит в структуру СЭП Виктор Воронин, непосредственный начальник Уварова. Отставка Воронина произошла по итогам внутренней проверки, которую в СЭП проводили сотрудники УСБ. Вскоре за первой ревизией Управление собственной безопасности начало повторную проверку. По ее завершении в отставку ушел глава СЭП Юрий Яковлев. Еще за несколько недель до отставки Яковлева основным претендентом на его место стал Королев. Именно он и был назначен 8 июля руководителем СЭП. Пока в службе экономической безопасности шли проверки, оперативники УСБ продолжали заниматься резонансными делами. В конце июня был арестован по подозрению в получении взятки губернатор Кировской области Никита Белых. Оперативным сопровождением дела занималась 6-я служба ОСБ, а курировал дело заместитель Королева, Феоктистов. В середине июля оперативники службы экономической безопасности, которую к этому времени уже возглавил Королев, задержали высокопоставленных сотрудников СКР, включая руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, которого близкие к спецслужбе люди называют правой рукой председателя СКР Александра Бастрыкина. Разработка сотрудников СКР была связана с делом вора в законе Шакро Молодого. Такого скандала никто не ожидал, и тогдашний официальный представитель СКР Владимир Маркин и председатель ведомства Александр Бастрыкин в течение суток не комментировали задержание, после чего назвали аресты следователей самоочищением СКР. Осенью сотрудниками Королева был задержан полковник МВД Захарченко, у которого в ходе обыска нашли несколько миллионов долларов. В целом, из слов источников, близких к Кремлю и руководству ФСБ, следует, что в случае последних громких дел инициатива снизу удачно совпала с актуальным политическим курсом. Амбиции команды Королева подкреплены желанием руководства страны активизировать к парламентским и президентским выборам борьбу с коррупцией и избавиться от политических тяжеловесов начала нулевых. Осенью стало известно, что готовится крупная реформа силовых и правоохранительных ведомств. По ней до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, МГБ, включив в него ФСО и СВР, вернуть СКР в надзирающую за ним генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД. При этом МГБ может получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы.